Глава 110. Ничего экстравагантного. До прибытия Флинн перифераль сводили в душ, сделали ей прическу и макияж. Еще никакая одежда не сидела на Флинн, так как платье, которое выбрала Тлен. «Ничего экстравагантного, поскольку Анни Курош не богата», — объяснила Тлен. Отсутствие экстравагантности в ее понимании выглядело так. Маленькое черное платье из материала, который на ощупь как велюр, на вид как свежая наждачка и скользит как шелк. Украшения включали круглый браслет из древних зубных протезов, скрепленных чем-то вроде лакрицы, и колье из черной титановой проволоки, обвешанные собачками от молний разного цвета и размера, но одинаково облезлыми, как будто их выкопали на свалке. «И то, и другое, — сказал Этлен, — настоящее неопримитивистское, браслет из Ирландии, колье из Детройта, туфли из того же материала, что платье, были на каблуке-платформе и удобнее кроссовок». Флинн жалела, что перифераль нарядили, не дождавшись ее. Так приятно было бы надеть это самой. И опять же привычный укол в сердце при взгляде в высокое зеркало. Кто она? Флинн уже казалось, что перифераль похожа на кого-то знакомого, хоть она и понимала, что это не так. В зеркале появилась бляшка с золотой короной, и Флинн на мгновение подумала про красного быка в Джеймис, но это звонила Лоубер. Томми думает, без Баши собрались по нашу душу. Я так и предполагала. Неужели Гриф ничего не в силах сделать? Пока нет. Хотя может доказать при необходимости, что глава управления частного сектора продался китайцам, ситуация патовая. Нам нужна возможность отменить приказ об атаке, а у нас ее нет. А если Гриф скажет президенту, что ее убьют, но он сумеет это предотвратить, если она остановит без Баши? «Все не так просто», — ответила Лоубер. «Необходимый уровень доверия еще не установлен. Ее аппарат кишит людьми, связанными с будущими заговорщиками. А все остальное просто политика. То есть мы ничего не можем поделать». «Кловис», — сказала Лоубер. «Моя Кловис здесь позволила тетушкам порыться в ее документах. Перед бегством в Англию она ухитрилась собрать невероятное количество материалов. Я в свое время и не подозревала, какое. Не шпион, а барахольщица. Если там есть что-нибудь пригодное в нашей ситуации, тетушки это найдут. А пока главная наша надежда — твой сегодняшний успех. Он изменит все, хотя невозможно предсказать, как именно». Флинн закусила было губу, но вовремя вспомнила, что нельзя портить перифералий макияж. «Ты выглядишь потрясающе», — сказала Лоубер, и Флинн вспомнила, инспектор видит то же, что перифераль. «С Бертоном уже поздоровалась?» «Нет». «Пойди поздоровайся, он здесь, рядом с Коннором. По дороге в Фарингдон ты его не увидишь, он будет в багажнике». «Я очень рада, что он может поехать, несмотря на ранение». «В багажнике?» «Ну, в сложенном виде он совершенно плоский, как древняя шведская машинка для чистки канализационных труб. Кланяйся от меня брату». Корона исчезла. Флинн подошла к выходу, открыла дверь. Они спарринговали. Флинн помнила, как это бывало, пока Коннор не стал калекой, еще прежде, чем они пошли служить. У них были свои правила. Они почти не двигались, только переступали с ноги на ногу и наблюдали друг за другом. А когда наносили удар, это происходило так быстро, что не заметишь. И вот уже они снова переминаются с ноги на ногу, но один из них победил. Тоже Флинн наблюдал и сейчас, только Коннор был в своей периферале, а Бертон в белом экзоскелете для фитнеса со стеклянной банкой вместо головы и до жути человеческими руками на месте бывших механических. Под банкой стоял маленький роботик, который делал все то же, что экзоскелет, хотя, конечно, наоборот, поскольку Бертон был в роботике. «Гомункул», вот как это называется. Новые руки экзоскелета были загорелые, как у Пикета. Тут они обменялись ударами, Флинн не видела точно, но ей показалось, что Коннор был быстрее. «Если я сломаю палец об твоего железного дровосека, тебе не поздоровится», — сказал Коннор. Его перифераль была в черном костюме, сковывающем движение не больше, чем кимоно для карате. Фигурка под стеклянным колпаком повернулась, а с ней и весь экзоскелет. «Флинн! произнес он. Голос был как у диктора в рекламном ролике. «Привет!» «Блин, Бертон! Я тогда в проулке думал, и тебе конец!» Ей хотелось типа его обнять, но это был бы совсем бред, да еще кошмарные человеческие руки. «Я вроде как успел на том свете побывать. Не помню, как зарубил того клиента, вообще ничего не помню, пока не очнулся здесь и не увидел этого красавца. Можешь считать свою пустяковую царапину боевым ранением». Коннор сунул большие руки периферали в карманы черных брюк. Бертон сделал стремительный выпад в его сторону, однако Коннора каким-то образом на прежнем месте уже не было. «Лоубер передает привет», — сказала Флинн Бертону. «Она рада, что ты едешь с нами. Я тоже». «Гибрид багажной мартышки и навороченного домкрата», — произнес его рекламно-дикторский голос. «Затем я и шел в морскую пехоту». Примечание. Аллюзия на рекламные ролики 2003 года, основанные на концепции, разработанной 3 годами раньше клубом любителей Subaru Impreza Новой Англии, о мартышке, выскакивающей из багажника, чтобы помочь водителю в нештатной ситуации. Впоследствии багажной мартышкой стали называть заднего стрелка на военных внедорожниках. Конец примечания.